Глава 21. Всесильный и Анаил. «Эти новые сладости имеют удивительный успех», сказала Альбина, собирая конфетки в форме сердечек на небольшой поднос. «Еще бы», мысленно посмеивалась я. «Кто бы не хотел себе кусочек семейного счастья?» А так оно и было. В процессе приготовления я не могла думать ни о чем, кроме безграничной радости и того, как повернулась моя жизнь. Вся признательность, нежность и любовь передавалась и шоколаду, произведя на свет новый шедевр. Да и ванилька со своими любовными приключениями прибавляла некоторое послевкусие. Кстати, они с Кренделем стали встречаться. Теперь официально. И бегали на свиданки каждый вечер. Мне оставалось только пожимать плечами, гадая, чем могут заниматься наедине две сладости разного пола. За три оставшихся до праздника дня я заработала 150 тысяч веры, и цифра продолжала расти. И вот сегодня в утро рокового дня я пришла в кафе, чтобы немного поболтать с сестрой. Альбина похорошела и стала еще больше за прошедший месяц. Живот круглым шариком выпирал вперед. «Хочешь потрогать?» – спросила она, видя, как я заинтересованно слежу за ней. «Кстати, слышала, Терри и Артем провернули какую-то сделку». «Наверное». Здесь я слукавила, догадываясь о предмете той самой сделки. Бог разврата теперь снабжал нас интимной смазкой. Подумать только. «А можно?» Перспектива прикоснуться к прекрасному меня слегка страшила. «Конечно, иди сюда». Альбина приподняла просторную кофту. «Положи руку». Я выполнила указание. На удивление, с той стороны мне сразу ответили, зарядив в ладошку сильной пяткой. Я улыбнулась. «Маленькая жизнь скоро появится на свет». «Ой!» С неудовольствием скривилась Альбина. «Они такие активные последние дни. Чувствую, вот-вот начнется». «Они?» Из зала появилась Виола. Ее большие глаза уперлись в большой живот, зрачки расширились. «Конечно, дорогуша. Я уверена, их там двое». «Пошли в папочек», – рассмеялась Альбина, но вдруг скривилась. «Ай, кажется, началось». На пол кухни полилась вода. Блондинка все стояла и хлопала глазами, пока я не прикрикнула на нее. «Отведем Альбину на кровать! Скорее!» Мы под руки осторожно помогли ей подняться по лестнице. Виола пыхтела, но молчала. Альбина застонала на первой схватке. «Ничего страшного, все будет хорошо, сестренка. Ты же сама говорила, помнишь? У богов роды проходят всегда успешно. Не о чем переживать». Пыталась утешить не сколько ее, сколько себя. Тут же появились откуда ни возьмись Крендель с пироженкой. Засуетились. «Я вызову господина Артема и Дерема». Быстро сориентировался фамильяр сестры и сжал кулон на шее, куда-то перемещаясь. Началась суета. В спальне появились мужья Альбины, взволнованные, даже слегка испуганные. Артем занялся тем, что закрыл кафе для посетителей, а Дерем прилег рядом с женой и сжал ее руку. Схватки пока были нечастые, и процесс, скорее всего, затянется надолго. Что странно, Виола тоже не спешила уходить, а сестра и не прогоняла ее прочь. Хотя это отношение мне не было понятным. «Полин?» – подозвала меня богиня сладостей. Я подошла, подождала, пока болезненная схватка отступит, и она сможет говорить. «Не держи зла на девочку. Она такая молоденькая, да и семья сложная. Ее бабушка воспитывала, а родителей я даже никогда и не видела. За годы Виола мне как дочь, понимаешь?» Кивнула. «Конечно, да и, если честно, то все в прошлом. Надеюсь, она научится на своих ошибках и больше не будет навязывать другим любовь», – прошептала я. «Иди, тебя ждет церемония преклонения. А я должна хорошо постараться, дорогая». Она глубоко задышала от боли. «Уверена, у тебя будут самые красивые детки на свете. Прости, что мне нужно идти». «Ничего, все равно быстро я не освобожусь», – рассмеялась сестренка. «Меня есть кому поддержать, а тебе пора строить свою жизнь». Я поцеловала Альбину в щеку и вышла из комнаты, плотно прикрыв дверь. Там сейчас совершалось маленькое чудо, и мне не было места в первом ряду. Я могла понять сестру и очень хотела увидеть племянников или племянниц, которые сегодня появятся на свет. А может быть, даже не сегодня, а завтра. На праздник преклонения меня сопровождали близнецы. Оказалось, тут требуется особая форма одежды, и все мы походили сейчас на древних греческих богов в разлетистых белых одеяниях. Струящаяся ткань подчеркивала мужественные силуэты мужчин, которые, в свою очередь, восхищенно поглядывали на меня. И неудивительно, Меня познакомили с местными богинями Марафета. Госпожа Инрир заведовала салоном красоты и занималась волосами. А госпожа Ануар, уже известная мне по изящному белью модистка, занялась самим одеянием. И что особенно приятно, оплатить все это великолепие я смогла из собственного кошелька. Точнее, со своего счетчика. Сразу от Альбины понеслась к мастерам и выходила из последнего заведения, как завороженная, все еще под впечатлением от последнего заглядывания в зеркало. Я не знала ту девушку. Эти блестящие каштановые волны волос, горящие от счастья глаза, подведенные сверкающей краской. Черные длинные и пушистые ресницы, высокая грудь, обтянутая белой полупрозрачной тканью. Узкая талия и выдающиеся покатые бедра. Я не узнавала себя. «Посмотрим, какому рангу тебя определит всесильный. Думаю, не меньше третьего, судя по успехам сладостей», — сказал Терри, галантно подавая руку. К горе, на которой традиционно проходила встреча с загадочным персонажем, мы добрались на волосатых гинка, мило похрапывающих на ходу. «Мы сможем проводить только до подножия. Дальше придется идти самой. Но там ничего страшного», — заверил Руан. «Хотя все боги переживают, когда получают свой первый официальный ранг. Он означает не только зрелость, но и свободу. Можно официально открывать дело, заключать браки, нанимать рабов и многое другое. В общем, оно того стоит». И когда впереди показалась невысокая белоснежная гора, я сразу поняла, мы на месте. «Будем ждать тебя здесь, любимая». Жарко попрощался Леон, даря долгий соблазнительный поцелуй. Я вытащила из сумки заранее подготовленный поднос и выложила туда свои конфетки, облитые розовой глазурью сердечки. Да, именно их я решила предоставить на суд местной власти. Воистину считаю их лучшим своим достижением последнего месяца. Так я сделала первый шаг на лестницу, в конце которой меня ждала встреча с Всесильным. Она не выглядела слишком длинной, поэтому я смело ступила на мраморную ступеньку и бодро стала перебирать ногами, стараясь не потерять угощение по пути. Было бы очень обидно сейчас потратить возможность, над которой я трудилась последний месяц, не покладая рук. Где-то на половине пути мое одиночество нарушили. Как раз в том месте, где лестница поворачивала и не давала стоящим внизу мужчинам следить за передвижениями невесты. «Эй, пс!» – окликнули сбоку, едва не напугав до чертиков. Хотя, похоже, некто из нечистой силы явился по мою душу, иначе как объяснить появление закутанного в черный балахон надсмотрщика? Ужасно неуместно смотрящегося здесь, посреди ослепительно белого пространства, окружающего всех шедших на церемонию. «Опять вы!» – зашипела рассерженной кошкой. «Но не нравился мне этот кадр, хоть убей!» «Тихо, сладкая, ты меня больше не интересуешь. Есть цель более интересная. Окажешь мне небольшую услугу». Жестом бывалого фокусника он выудил из кармана до боли знакомый сверток и вытряхнул к моим красивым конфеткам то, ранее украденное у божества. «Предложи моему брату сначала попробовать эту. Договорились?» «И что мне за это будет?» Буркнула больше из упрямства, прекрасно понимая, что выбора по сути нет. Анаил задумался, приоткрыв лицо. Под капюшоном нашлись те бездонные синие глаза и слегка волнистые черные волосы. «Ты бы хотела общаться со своей земной семьей?» «По выражению лица вижу, что да. Заключим сделку. Я дам тебе эту возможность, ведь перемещениями между мирами заведуем мы, надсмотрщики. А ты всего лишь просто скормишь моему несносному светлому братцу сию чудесную конфетку. Как тебе?» «Хорошо». Пожала плечами, понятия не имея, почему Анаил решил, что именно та неликвидная конфетка должна стать угощением Всесильного. Я прекрасно помнила пожелание для всех съевших ту партию. Найти любовь, так? Неужели он хочет, чтобы и его брат, грозный всесильный, обрел счастье? Качество конфеты не повлияет на ранг? Нет, все думают, что всесильный оценивает дары. На самом деле это не так. Он просто ощущает силу других богов на вкус и может управлять ею. Ограничивать или, наоборот, давать больше шансов на продвижение в зависимости от экономических и культурных потребностей Парласа. Своего рода контролер, как бы сказали у вас на земле. Сказав это, Синх замолчал. «Ладно, я согласна». По крайней мере, стало понятно, почему Всесильного так называют. Пространство вокруг жуткого надсмотрщика подернулось мглой в виде густого черного тумана. И он растворился в нем, не тратя времени на прощение. Ну что ж, если моя сладость поможет им двоим обрести любимую, значит, так тому и быть. Я смело двинулась вперед. ближе к постаменту с большим троном, который стал виден издали. Образовалась очередь из богов и богинь, жаждущих также обновить свой ранг. И мне предстояло тоже сдать или провалить этот экзамен. Чем короче становился ряд богов впереди, тем сильнее я нервничала. Но радовало одно – вопрос с родителями решен, и мне не придется вести непонятные разговоры со всесильным персонажем. А вдруг он не менее пугающий, чем его брат? Вскоре я увидела и сам пьедестал, сидящим на троне мужчиной, окруженным несколькими надсмотрщиками в непроницаемых балахонах. Сам всесильный, как две капли воды, походил на Анаила, только в белой версии. Волнистые золотистые волосы бросались в глаза даже с того места, где я стояла. Так же, как и внушительный рост с красивой фигурой. Настоящий бог, такой, о котором пишут в земных легендах. Даже на голове венок из золотых листьев. Только сам взгляд холодный, бесстрастный и безразличный. Будто бы ему давно все надоело в этой жизни, и он сидит здесь просто, чтобы выполнять свои обязанности, не получая от них никакого удовольствия. «Следующий!» – скомандовал один из стражей закона, когда очередь добралась до меня. «Подойдите!» Я выполнила просьбу. «Продемонстрируйте свой дар!» Показала под нос, но надсмотрщик покачал головой. Блин, от волнения совсем мозги отшибло. Прошла вперед. Возле самого пьедестала меня остановили грубым жестом. Я ощущала силу бога на троне всеми клеточками тела. Она вибрировала в окружающем воздухе, сгущая его и делая густым, как кисель. Даже дышать стало тяжело, не зная почему, но бесцветный взгляд божества был немного... удивленным, что ли? Если восковая маска может показывать изумление, конечно. Едва приподнятая бровь, и в один миг он уже стоит напротив, в полный рост вытянувшись на несколько голов выше меня, ростом с Руана, а может даже и выше. Сейчас мой великан уже не казался таким огромным, глядя на всесильного, самого главного бога. «Возьмите эту конфетку», – выдавила еле-еле, преодолевая сопротивление густого воздуха. Он затекал в легкие инородные субстанции, но застревал в горле, закашлялась. «Большой дар в тебе чувствую я», произнес мужчина приятным голосом. Удивился, но все же взял ту, самую некрасивую, на которую я тыкнула пальцем. Сначала ничего не происходило, но дальнейшая реакция оказалась бесценной. Черные зрачки расширились, заполняя всю бледную радужку, дыхание всесильного сбилось. Вся спесь и степенность куда-то растерялась, золотые короткие кудри взметнулись вверх, будто бы подхваченные чьими-то руками. Группа надсмотрщиков сразу появилась рядом, в их руках появились длинные копья, и направлены они были на меня. «Стойте!» – зычно скомандовал всесильный. «Все нормально». Потом обратился ко мне. «Значит, шоколад с пожеланиями. Об этом что за посыл заключила ты?» Он говорил странно, меняя слова местами. «Каждый из жителей Парласа, кто съест ее, найдет свою любовь», – пожала плечами, смотря на бога с видом нашкодившего котенка. «Ну да, не предупредила. А разве должна была?» Мужчина задумчиво посмотрел вдаль, отвернувшись. Под горой раскинулась красивая долина, полная кустарников и деревьев, также ароматных цветов. Там кипела жизнь, летали птицы и кричали звери, жужжали насекомые и слышалось журчание горной реки. «Любовь?» «Да», – ответила я, проследив за взглядом главного бога. Он снова посмотрел на меня. «Хорошо, Полина Тильтар. Ко второму рангу тебя причисляю». Надсмотрщики убрали оружие, и один из них достал знакомую мне карточку. Он принялся делать в ней заметки. «Рад, что на Парласе появились шоколадные сладости». Уже более спокойным тоном произнес всесильный и опустил огромную ладонь мне на макушку. «Причувствуй появление еще одной сестры я». Мужчина вздохнул. От его ладони по моей макушке пробежался сноп золотых искр. Те впитались в кожу, даря способность нормально дышать и не прогибаться под тяжестью божественной энергетики бога. «Иди, Полина, соблюдай правила пользования даром, люби и будь любима», – напутствовал бог. «Не забудь подать разрешение на открытие фабрики». «Все, я сдала?» – моргнула и возникла уже у подножия горы. «Поздравляем!» – кинулись ко мне близнецы, радостно приветствуя новорожденную богиню шоколада.